Все эти твои замечания не дают мне ответа на вопрос, предложенный мною тебе относительно твоих поездок на Васильевский остров. Упорно вернулась Анна Иоанновна к первоначальному предмету своего разговора с Бероном. У Берона вырвался жест нетерпения. «Я уже ответил вам, Ваше Величество, что это мое личное дело. Я не лишен, надеюсь, права иметь свои личные дела, не подлежащие ничьему контролю». «Даже моему?» – прямо глядя ему в глаза, спросила императрица. «Да, Ваше Величество, даже вашему. Ведь у вас есть свои соображения, свои цели и желания, относительно которых вы ни с кем не советуетесь и которых вы никому не вверяете». «Нет, тебе я всегда все доверяла». «Вы женщина, Ваше Величество. Женщины же всегда и откровеннее, и их дела такого рода, что особой тайны не требуют». «Ага, вот мы и договорились. Стало быть, твоя тайна относится к разряду сердечных тайн, и в голосе старой монархини прозвучала прежняя нотка когда-то страстной любовницы. Я уже не в том возрасте, чтобы иметь сердечные тайны, Ваше Величество». Пожал плечами старый фаворит. «У меня внуки растут, но я позволю себе прервать любопытство и ваши шутки небольшим деловым вопросом». «Я слушаю тебя», — ответила Анна Иоанновна, видя, что ничего не добьется на этот раз от своего фаворита. «О чем ты хотел спросить меня?» «После смерти этой бывшей камеристки принцессы Анны, этой датчанки, ее место останется вакантным или вам угодно будет назначить к принцессе новую камеристку?» «Не знаю, право, я думаю, что назначено будет новое, а что?» «Я позволил бы себе рекомендовать вам, Ваше Величество, одну немку, лично мне известную и совершенно надежную особу. В ее лице вы будете иметь и верную слугу себе, и надежную камеристку для принцессы, то есть надежного шпиона. Люди, право, и шпионства не боятся. Если бы при особе ее высочества была одна из тех женщин, которых вам угодно называть нелестным именем шпионов, то ничего из всего случившегося не произошло бы, и несчастная датчанка была бы жива, и саксонский граф не забывался бы до назначения свиданий русской великой княжне, и ваша корона не была бы запятнана скандалом, который легко может разнестись при всех иностранных дворах. Ты все видишь в мрачном свете». «Я только прямо смотрю на все и стараюсь держаться в стороне от заблуждений. Где же эта особа, которую ты хочешь приставить к Анне?» «Вам угодно не так выражаться, Ваше Величество. Приставлять к ее высочеству я никого не хочу и не могу. Принцесса достаточно ясно доказала нам, что она полноправное и совершеннолетнее лицо. Я только дерзнул бы в случае надобности предложить вам, Ваше Величество, свои скромные услуги. Ты заговорил на каком-то странном языке, герцог. Ты как будто обижен чем-то». «Помилуйте, смею ли я обижаться и чем?» «Перестань, отвечай на мой вопрос. Где эта камер-метхи, на которой ты сейчас говорил мне?» «Ее нет в Петербурге, Ваше Величество, она живет в Риге, но ее можно выписать, за нее я вполне ручаюсь вам». «А каких она лет?» «Она молода, но во всяком случае и старше, и несравненно опытнее и способнее умершей датчанки». «Ох, перестань ты мне вспоминать о ней, многих уморил Ушаков, но мало кого мне было так жаль, как эту глупую девчонку». «В ее вине, наверное, не было никакого злого умысла против меня». «Закон судит не за умысел, а за дело, Ваше Величество, и вы ни в коем случае, ни перед Богом, ни перед людьми, не ответственны за ошибки лиц, которым вверяете суд и расправу. Граф Ушаков в деле, он и в ответе. Если перед судом людским ответственен только тот, кто лично совершил преступление, то тем паче это должно быть перед судом Божьим. Нельзя на самом деле требовать, чтобы на совести монархов тяготели все ошибки их подданных». «Да, но вообще это тайная канцелярия. Это учреждение само по себе есть учреждение высочайшей важности и высочайшей пользы для государства, и восстают против него только те, кто не понимает его или чувствует себя виновным перед правым законом. Ты успокоил меня, спасибо. По-прежнему от тебя пришли ко мне и покой, и утешение. Так выписывай свою камеристку и представь ее мне. Я вполне полагаюсь на тебя и бесцельно верю тебе». Герцог нагнулся над рукой императрицы и прижался к ней губами с прежним, уже давно забытым порывом. Чем-то прежним, отжитым, навеки утраченным, повеяло на Анну Иоанновну от этого поцелуя. Она провела рукой по волосам Берона и проводила его взглядом глубокой нежности. Эх, кабы молодость назад шевельнулась в сердце старой монархини. Под старым пеплом искорка загорелась, насмешливо промелькнула в уме старого фаворита, и он, проходя мимо большого овального зеркала, бросил на себя самонадеянный взгляд. Старые годы. Время шло, и постройка нового дворца быстро подвигалась. Принцесса Анна, оправившаяся от своего недуга, продолжала грустить о погибшей Кларе и с ужасом вспоминала подробности ее мученической смерти, переданные ей досужими придворными вестовщицами. Она еще сильнее возненавидела Берона и еще смелее и более открыто высказывала ему свою ненависть. Тем временем к ней была представлена новая камеристка, рекомендованная герцогом и лично им вызванная из Риги или Ревеля.